Я понес его сам. Он подвел меня к черному лимузину 20-метровой длины, похожему на ракету СС-20, и открыл мне заднюю дверцу. Но в России, где нет эксплуатации человека человеком и все люди братья, я не привык садиться на заднее сиденье даже такси. Поэтому я сказал на своем высоком английском: «Прекрати, я поеду рядом с тобой. Нам есть о чем поговорить, не так ли?» Я сел на переднее сиденье, и мы покатили в Голливуд, и по дороге я продолжил: «Окей, у тебя есть какие-нибудь идеи насчет режиссера-постановщика? А главные роли? Я бы хотел, чтобы главную роль у нас играл Джек Николсон». «Сэр», — сказал он, — «я не продюсер. Я шофер лимузин-сервиса». Я заткнулся и понял, что даже за $500 в Берлитт-Скул не купишь знания американской жизни. Но это не охладило моего пыла завоевать Голливуд. Тем паче, что Красная площадь волной катила по миру, став, что называется, мгновенным международным бестселлером. Ее купили уже все европейские страны и даже Япония. Тем временем лимузин привез меня в отель «Шератон» прямо на территории Голливуда, и через полчаса за мной примчалась в открытой машине роскошная секретарша продюсера Геллера и укатила меня на студию «Юниверсал». А там хиповый в джинсовом костюме Барри пересадил меня в свой открытый «Мерседес» и повез кормить обедом в голливудский ресторан «Кинозвезд». Короче, жизнь закрутилась, как в роскошных фильмах о голливудской жизни. Но в коротком промежутке этой карусели я все-таки успел позвонить своему давнему московскому другу Яше, тому самому Яше, который одновременно со мной жил в Москве без прописки и даже фиктивно женился ради нее, тому самому Яше, который на 3 года раньше меня уехал из СССР в Соединенные Штаты Америки и присылал мне и другим своим друзьям редкие в СССР книги, каталоги Дали, Шагала и тому подобное, чтобы мы сдавали их в букинистические магазины, а деньги отвозили его старенькой маме на Большую Грузинскую. Но, наконец, после 6 лет разлуки мы встретились. «Старик», — сказал я горячечно, — «постучи по дереву, но, кажется, я прорвался. Я хочу помочь тебе немедленно, пока я на коне. Ты же знаешь это кино. Пока им нужен сценарий, они для тебя все сделают. А как только они получат от меня сценарий, они забудут мой телефон. Что в России, что здесь, это один мир. Но пока я им нужен, и пока мой продюсер возит меня по кабакам, я хочу заставить его взять тебя в нашу киногруппу. Пусть консультантом по русскому быту или помощником режиссера, это не важно. Важно, чтобы ты попал на студию». «Спасибо», — растроганно сказал Яша. Он уже 6 лет прожил в Лос-Анджелесе, но так и не смог получить работу в кино. «Но я могу сделать куда больше. Я же пишу сценарий по-английски. Не один, конечно, а с автором, американцем. Он профессиональный сценарист. Так почему бы нам не перевести на английский твой сценарий? Ты же все равно будешь писать по-русски, а студия будет искать переводчика». И уже на завтра я представил Яшу Геллеру. «Знакомьтесь, это мой московский друг и замечательный режиссер. Я хочу, чтобы он перевел на английский сценарий, который я напишу по своей книге». «Нет проблем», — легко согласился Геллер. И тут же при мне подписал с Яшей контракт на перевод сценария по 10 центов за каждое слово. «Эдик», — растроганно сказал Яша, — «я тебе этого никогда не забуду». и действительно не забыл.